Артемий Петрович вошел. Если бы он видел, какой взгляд на него бросили. Это был целый гимн любви. Чего в нем не было? Моление, упование, страх, покорность, любовь земная, судорожная, кипящая. И любовь неба с его глубокою беспредельностью, с его таинственным раем. Но другой взгляд. О, он пронзал бы вас насквозь холодом смерти. Артемий Петрович вошел и не удостоил взглянуть на нее. Преданный ли своей новой любви к жене или дело друзей и отчизны? Может статься, думала Мариорица, утешая себя, он мстит мне за то, что я не пришла на свидание, мною же назначенное. Не мог ли он подумать, что я насмеялась над ним? И то может статься, что он сберегает меня от подозрений. Один утешительный взор любви, ничего более, а там хоть погибнуть. И этого взора не было. «Артемий Петрович», — ласково произнесла государыня, — «вы читали мое желание? Оно будет выполнено, Ваше Величество. Завтра? Завтра, в час, который вам угодно будет назначить. Слышите, Ваша Светлость? Разве кабинет министров первый раз себя обольщает несбыточным? Разве он в первый раз говорит так необдуманно?» — сказал Берон, не удерживая более своей злобы. Кружева на груди Волынского запрыгали, но он сделал усилие над собой и отвечал, сколько мог умеренней. «Благодарите присутствие Ее Величества, что я не плачу вам дерзостью за дерзость. Волынский никогда, даже вам, не изменял своему слову, хотя бы это стоило ему жизни». «Но знаете ли, государь мой, что делается между людьми, снаряженными на праздник и вам порученными?» «Более нежели вы думаете, государь мой. Знаю, что одного из них, именно малороссиянина, вам угодно было исключить из списка живых. Да это для вас, сударь, такая безделица. Человек, к тому же русский. Но стоило ли из этой дряни хлопотать? Однако ж вы сами тотчас же поспешили заменить его другою, живою подставною куклой. Сказка вами сплетенная. Тысяча вторая ночь, которую прекрасная ваша пленница ищет убаюкать вашу скуку и, может быть, оградить вас от наказания нашей правосудной владычицы. Клевета, которую вы вместо надгробной надписи хотите скрасить памятник над своими мертвецами, чтобы они не пугали вашей младенческой совести. Ха, поставьте лучше из целой России великолепный мавзолей. Боже мой, да эти буяны так забылись в присутствии моем, что у меня в ушах ломит от их крику. Пожалуй, чего доброго, возьмутся за святые волоса? Я обоим вам приказываю замолчать! — вскричала грозно государыня. — Я это все разберу после, в свое время. — Все ли у вас пары на лицо? — прибавила она, немного погодя, смягчив голос. Обращение было сделано в кабинет министру. — Все, государыня. — Опять неправда! — воскликнул Берон. — Докажите. — Цыганка Мариула вчера с ума сошла. При этом слове «княжна» помертвела, встала с своего места, чтобы идти, и не могла. Полиция вынуждена была посадить ее в яму. «Та самая, которая...» — спросила было государыня. «Гадала некогда вашему величеству», — подхватил герцог. «С ума со...» — и государыня не договорила. Там, где стояла княжна Лилимика, послышался глухой стон, будто грянуло что-то тяжелое озимь. Все оглянулись. Княжна лежала недвижимо на полу. «Боже! Ее убили!» — закричал Волынский, схватив себя за голову, и первый бросился подавать ей помощь. За ним Берон. Но, государыня, несмотря на то, что перепугана была так, что дрожала всем телом, дернула сильно за шнурок со звонком, чтобы прибежала прислуга, и сердито указала дверь герцогу и кабинет министру, примолвив: «Прошу уволить от ваших нежных попечений. Снявши голову, не плачет по волосам. Ступайте!»